Но это произошло в тот момент, когда мы входили в комнату, и я бросил на него взгляд из-за спины бабушки. В следующий момент вид у него был, как всегда, раболепный и смиренный. «Вот неожиданная радость!» — воскликнул он. «Прямо скажу, не ждал. Сразу столько друзей. Надеюсь, вы в добром здравии, мистер Копперфилд. И смею выразить смиренную надежду, благосклонных старым своим друзьям. Надеюсь, миссис Копперфилд поправляется. Поверьте, мы очень беспокоились, когда узнали о ее нездоровье». Мне стало стыдно, когда я позволил ему завладеть моей рукой, но что было делать? «С той поры, как я был здесь жалким клерком и сторожил вашего пони, мисс Тротвуд, многое изменилось в этой конторе», — сказал Ури с тошнотворной улыбкой. «Но сам я не изменился, мисс Тротвуд». «Могу сказать, сэр, если это вам по вкусу, вы целиком оправдали надежды, которые возлагались на вас в юности». «Благодарю вас, мисс Тротвуд», — как всегда неуклюже извиваясь, поблагодарил Ури. «Микоберг, сообщите мисс Агнес и матушке, матушка сумеет принять таких гостей, как подобает», — сказал Урия, приглашая нас сесть. «У вас много дел, мистер Хип», — сказал Треддлс, поймав случайно взгляд Урии, который одновременно ощупывал нас хитрыми красными глазками и старательно избегал на нас смотреть. «Нет, мистер Треддлс», — ответил Урия, усаживаясь за свою конторку и стискивая костлявые руки между костлявых колен. — Не так много, как бы хотелось. Но юристы, знаете ли, подобные акулам и лекарям. Они никогда не бывают довольны. Впрочем, что касается меня и Микобера, сэр, мы заняты по горло, потому что мистер Уикфилд не совсем пригоден для работы. Но какое это удовольствие! Я бы сказал, какой священный долг работать для него! Вы, кажется, мистер Треддлс, не очень близко знакомы с мистером Уикфилдом. Если не ошибаюсь, я имел честь вас видеть только один раз. — Да, я не очень близко знаком с мистером Уикфилдом, мистер Хип. Если бы не это обстоятельство, я, возможно, давно бы вас посетил, — ответил Треддлс. В тоне ответа было нечто такое, что заставило Урию поглядеть на Треддлса мрачно и подозрительно. Но лицо Треддлса было такое добродушное. Волосы его так топорщились, а манеры были так бесхитростны, что Урий решил не обращать внимания и, дернувшись всем телом, как-то особенно изогнув шею, ответил. — Жалею, мистер Треддлс, вы восхищались бы им так же, как и все мы. Благодаря своим маленьким недостаткам он был бы вам еще дороже. Но если вам вздумается послушать, с каким красноречием можно говорить о моем компаньоне, советую вам обратиться к Копперфилду. Если вы никогда его не слышали, послушайте, вот кто стоит горой за эту семью. Отклонить этот комплимент, даже если бы я и хотел, у меня не было времени, так как в сопровождении мистера Микобера появилась Агнес. Мне показалось, что на этот раз она не владеет собой так безукоризненно, как обычно. Вид у нее был утомленный, и, должно быть, она перенесла немало волнений. Но ее серьезность и сердечность, ее умиротворяющая красота излучали благодаря этому еще более мягкий свет. Я видел, как следил за ней Урия, пока она с нами здоровалась, и он напомнил мне уродливого злого духа, подстерегающего доброго ангела. В этот момент я уловил, что мистер Микобер и Треддлс переглянулись, после чего Треддлс, никем не замеченный, вышел из комнаты. — Можете идти, Микобер, — сказал Урия. Но тут мистер Микобер, положив руку на линейку, торчавшую из-за жилета, застыл перед дверью. Ошибиться было нельзя. Он смотрел в упор на одного из своих ближних. Этим ближним был его хозяин. — Вы чего ждете? — спросил Урия. — Микобер, разве вы не слышали, что вы можете идти? — Слышал, — был ответ. — Так почему же вы не идете? — Потому что... — Потому что мне так хочется! — взорвался мистер Микобер. Краска схлынула с лица Урии. Она покрылась нездоровой бледностью, резко оттенявшись рыжим цветом волос. Он впился взглядом в мистера Микобера, и, казалось, каждая складка на его лице вздрагивала. — Вы развязный субъект, это всем известно, и мне придется от вас отделаться, — выдавливая улыбку, сказал Ури. — Уходите. Я сейчас с вами поговорю. — Если на земле есть негодяй, с которым я говорил больше, чем достаточно, то этот негодяй хип! — снова взорвался мистер Микобер, на этот раз с невероятной силой. Урия подался назад, словно кто-то ударил его или ужалил. Лицо его выражало неописуемую злобу. Он медленно обвел всех нас взглядом и приглушенно сказал. — О-о-о! Да это заговор! Вы сговорились здесь сойтись? Это вы, Копперфилд, одурачили моего клерка. Берегитесь! — Ничего вы этим не добьетесь. Мы-то хорошо понимаем друг друга, вы и я. С того дня, как вы здесь появились, вы всегда были заносчивым щенком, и вы завидовали моему возвышению. Но предупреждаю, никаких заговоров против меня. Я сумею с вами справиться. Убирайтесь вон, Микобер. Я сейчас с вами поговорю. — Мистер Микобер, — сказал я. С этим субъектом произошла внезапная перемена, и перемена удивительная. Тут дело не только в том, что он один раз сказал правду. Я уверен, он приперт к стене. Воздайте ему по заслугам. — Недурная компания, нечего сказать. Так же приглушенно выговорил Урия, вытирая длинной, тощей рукой липкий пот со лба. — Подкупить моего клерка, чтобы он меня оболгал. А ведь он из тех же подонков общества, что и вы, Копперфилд. Вы тоже были подонком, пока кое-кого не разжалобили. Вам, мисс Тротвуд, лучше уйти, или я так ухожу вашего муженька, что вам от этого не поздоровится. Не понапрасну я интересовался, как юрист вашей биографии, старушка. А вам, мисс Уикфилд, я советую не присоединяться к этой шайке, если вы любите отца. Если вы не послушаетесь меня, я его прикончу. Ну что ж, валяйте. Кое-кому из вас угрожает беда, подумайте хорошенько, прежде чем навлекать ее на себя. И вы, Микобер, подумайте хорошенько, если не хотите погибнуть, советую вам убраться». — А я с вами, дурак, вы эдакий, сейчас поговорю. Убирайтесь, пока еще есть время. — А где моя мать? Тут он с тревогой заметил, что Тредлса нет в комнате, и дернул шнурок колокольчика. — Хорошие дела делаются в доме. — Миссис Хип здесь, сэр, — ответил Тредлс, возвращаясь с достойной матерью достойного сына. — Я взял на себя смелость с ней познакомиться. — А кто вы такой, чтобы с ней знакомиться? И что вам здесь нужно? — грубо спросил Ури. — Я друг мистера Уикфилда, его представитель. Спокойно, официальным тоном сообщил Тредлс. — У меня есть его доверенность на ведение всех его дел. — Старый осел! Допился до белой горячки, и вы получили доверенность обманом! — отозвался Ури, который становился все омерзительней. Да, у него немало было получено обманом. Но все получали и вы, мистер Хип, — спокойно ответил Тредлс. — Об этом нам расскажет, если позволите, мистер Микобер. — Ури! — с тревогой начала миссис Хип. — Придержите язык, мать! — Сказанное слово воробей вылетит не поймаешь, — оборвал ее Ури. — Но как же так, Ури? — Придержите язык, мать! И предоставьте говорить мне. Я знал, что рыболепие его фальшиво, а все его поведение — гнусное притворство. Но все же до того момента, когда с него слетела маска, я не представлял себе в полной мере, насколько он лицемерен. Быстрота, с которой он сбросил ее, почувствовав, что она для него бесполезна, злоба, наглость и ненависть, которые в нем обнаружились, скрытая радость от сознания содеянного им зла. Даже теперь, когда он метался в поисках выхода из тупика, не зная, как от нас отделаться, все это, правда, соответствовало моему мнению о нем, но в первый момент поразило даже меня, который так давно его знал и питал к нему искреннее отвращение. О его взгляде, которым он меня наградил, озирая по очереди всех нас, я не скажу ничего. Я всегда знал, что он меня ненавидит, да к тому же помнит след на щеке от моей пощечины. Но когда он перевел взгляд на Агнес, и бешенство сверкнуло в его глазах от сознания, что власть над нею ускользает от него, когда я увидел во всей наготе гнусную страсть, толкнувшую его добиваться той, чьи драгоценные качества он не мог ни оценить, ни сберечь, я пришел в ужас от одной только мысли, что ей пришлось жить в обществе такого человека. Почесав рукой подбородок и бросив на нас несколько злобных взоров поверх своих ужасных пальцев, он обратился ко мне грубым и вместе с тем каким-то хнычущим тоном. — А вы-то, Копперфилд, вы, который столь заботитесь о своей чести и обо всем таком прочем, неужто вы считаете позволительным прокрадываться сюда и шпионить через моего клерка? Я — это другое дело, в этом нет ничего удивительного, ведь я не корчу из себя джентльмена, хоть и не был уличным мальчишкой, как вы, о чем мне рассказал Микобер. Но вы-то, и вы не боитесь так поступать? Не боитесь попасть в беду, участвуя в заговоре? Ну что ж, прекрасно, мы еще посмотрим. А вы, мистер, не знаю, как вас звать, вы предложили Микоберу говорить. Он, так сказать, ваше орудие. Ну что ж, почему же он не говорит? Он, кажется, выучил свой урок. Увидев, что его слова не произвели никакого впечатления ни на меня, ни на остальных, он сунул руки в карманы. Усевшись на край своего стола, он заложил одну длинную ногу на другую, переплел их и мрачно стал ждать. Мне стоило большого труда удерживать мистера Микобера, который то и дело повторял «под...» но так и не договаривал второго слога «лец». Тут он рванулся вперед, выхватил из-за жилета линейку, по-видимому, орудие оборонительное, и вытащил из кармана исписанный лист большого формата, сложенный в виде письма. С хорошо мне знакомым напыщенным видом он развернул лист, бросил на него довольный взгляд, свидетельствовавший о его восхищении собственным стилем, и начал читать. «Дорогая мисс Тротвуд и джентльмены! Господи помилуй! Если кто совершит тяжелое преступление, этому человеку для его писем нужна будет целая стопа бумаги», — прошептала бабушка. Но мистер Микобер не слышал ее и читал. «Представ пред вами, дабы разоблачить самого законченного негодяя, который когда-либо существовал». Тут мистер Микобер, не отрывая глаз от послания, указал линейку и словно привидение жезлом на Урию Хипа. «Я не прошу для себя награды. С колыбели жертва денежных обязательств, которые мне было не по силам удовлетворять, я был игралищем унизительных случайностей. Бесчестье, нищета, отчаяние и безумие совместно или последовательно сопутствовали моей карьере». Упоминая о себе как о жертве сих страшных бедствий, мистер Микобер делал это с таким смаком, которых можно было бы сравнить только с выразительностью его чтения и восхищением самим собой, проявлявшимся в том, что он крутил головою всякий раз, когда, по его мнению, попадалось особенно сильное выражение. «Вынуждаемый бесчестьем, нищетой, отчаянием и безумием, я поступил в контору, или бюро, как сказали бы наши любезные соседи-французы, фирмы, номинально возглавляемой Уикфилдом и Хиппом, но коей фактически управляет один Хипп. Хип и только хип — пружина этого механизма. Хип и только хип — плут и мошенник». При этих словах Урия, скорее посиневший, чем побелевший, бросился к письму, чтобы разорвать его. Но мистер Микобер с чудесной ловкостью так удачно хлопнул его линейкой по суставам пальцев, что правая рука Урии вышла из строя. Кисть руки повисла, словно ее сломали. Удар прозвучал так, будто хлопнули по куску дерева. — Черт возьми! Я вам это припомню! — воскликнул Ури, извиваясь на этот раз от боли. — Только приблизьтесь еще раз! Я проломлю вам голову, гнусный щеп! — задыхаясь, вскричал мистер Микобер. — А ну, суньтесь! Я никогда не видел, мне кажется, такой смешной сцены. Даже в те минуты я подмечал смешное.